Конечно, смогу. Трос у меня есть. Нам повезло, что крепление не вырвало. Вот тогда бы пришлось что-то придумывать. Да все равно выкрутились бы. Только тогда мастерские бы понадобились, помогли бы с ремонтом. Главное, винты и мотор целые, и колеса со стойками не поломались. А ловко вы управились с посадкой. Я уж перекреститься успел разок до начала молитву читать. Думал, все, отлетался раб Божий Сергей. Теперь понимаю, почему именно вас ко мне откомандировали. Вы отличный пилот, ваше превосходительство. Голубчик, после сегодняшнего можете меня просто по имени-отчеству называть. Наедине само собой. Понимаете, честь имею представиться. Остроумов Сергей Васильевич, военный инженер, инспектор морской строительной части Адмиралтейства. Благодарю. Понимаю. Так вот, Сергей Васильевич, с ремонтом понятно. Пока есть такая возможность, хочу свои соображения высказать. Почему бы нам в полет фотоаппарат не брать? Ведь сверху можно прекрасно все фотографировать. Интересные у вас соображения. Сами придумали? Слышал от кого-то. Не помню уже и от кого. Но идея заинтересовала. Да, идея интересная и, главное, своевременная. Сколько вам времени на ремонт потребуется? День, не преувеличивайте. Обернулся на высыпавшую из-за угла казарменного здания группу офицеров. Ну, наконец-то, вот и встречающие объявились. Может, все-таки лучше будет насчет мастерских распорядиться? Мастерские ни к чему. Масло поменяю да залатаю прорехи в крыльях сам. А вот для натяжки тросов мне бы лучше помощника какого-нибудь толкового прислать. В свете пришедших мне в голову подозрений лучше обойдусь своими силами. Так оно надежнее будет. Сейчас же и распоряжусь. Развернулся к группе встречающих Остроумов. И сразу же, не обращая никакого внимания на вытянувшихся в струнку офицеров, прерывая доклад старшего из них, начал командовать. «Господа, форменное безобразие у вас тут творится. Развели натуральный курятник на озере. Инспектора и аэроплан чуть не угробили. Если бы не умение господина поручика, то не знаю, что бы со всеми вами было. Полетели бы головушки с плеч после такого разгильдяйства. Где это видано инспектора во время проверки не уберечь?» Покачал головой, оглядел недоумевающих от неожиданной и, казалось, незаслуженной выволочки офицеров, усмехнулся. «Вы их хоть распугивайте перед нашей посадкой. Постреляйте в воздух, что ли? Федор Карлович, что с моими просьбами? Все исполнено. Компас подобрали. Вот инженер порта с механиками, они все и установят. И потребный для работы инструмент у них с собой имеется. Хоть в этом не подвели. Направьте всех в распоряжение господина поручика. Пусть и в ремонте потребную помощь окажут. И с этими птицами придумайте уж что-нибудь, Федор Карлович. Самолет мы отремонтировали быстро, и компас установили. Флотские нам самый маленький подобрали, но все равно по мне так очень большой. И хорошо, что я с собой из Пскова на всякий случай все самое необходимое для срочного ремонта прихватил. Здесь-то ни материала на заплатке, ни клея с лаком не найти. Хотя воздухоплаватели в Ревеле точно есть. Но идти и налаживать нужные связи сегодня точно нет сил. И с тросом разобрались. Заменили оборванный на новый из моих запасов и натянули его должным образом. Заодно поменяли масло в моторе и полностью дозаправили бензином. Еще раз, более тщательно, вдвоем с инженером осмотрели весь самолет, особенно стойки колес. На удивление больше никаких поломок не обнаружилось. Легко отделались. А на винте все-таки нашлось несколько размазанных бледных и оттого незаметных мазков крови. Инженер их нашел, обратив внимание на прилипшие к лакированному дереву перышки. На мое счастье, маленькая птичка попалась. Если бы что-то вроде чайки или утки, винт бы разлетелся. Наверное, это лишь предположение, но пусть оно таким дальше и останется. На практике проверять его как-то не хочется. Солдатики принесли несколько ведер теплой воды под моим строгим присмотром, отдраили аэроплан, смыли и засохшую кровь, и налипшую мошкару. Наконец-то я остался один. Отступил на десяток шагов в сторону, оглядел со стороны самолет, все-таки красивый для этого времени аппарат. Развернулся и пошел в сторону знакомой гостиницы, кивнул вытянувшемуся часовому. «Охраняй, братец!» И ушел, завернул за кирпичный угол приземистого строения. В том же самом номере переоделся в чистое, спустился в ресторан, заказал маленький графинчик и употребил его содержимое под хороший кусок отлично прожаренного мяса. И под гарнир, само собой. Вот, к моему огромному сожалению, соленого огурчика здесь не было. Не трактир, как мне объяснили, а приличное заведение. Глупости какие. Не может такого быть, чтобы на кухне и соленых огурцов не было. Настаивать не стал, Еще раз внимательно изучил меню и на самом деле не обнаружил ничего, где бы они использовались. Странно, ну да и ладно, и так хорошо сижу. Гостиничка маленькая, соответственно и ресторанный зал небольшой, десяток столиков насчитал. Кроме меня никого больше и нет, поэтому и позволил себе озвучить удивление по поводу отсутствия соленых огурчиков. Так бы точно промолчал. Значит, мой пассажир инспектирует строительство, и деньги здесь замешаны просто огромные. Может быть, попытка его устранения, может, почему бы нет. Если все на самом деле так, что мне делать? Генерала предупредить? Вряд ли он в такое поверит, но попробовать можно, и самому внимательнее стоит быть. Аэроплан перед вылетом тщательно проверять, можно еще на горловину бака метки нанести, лишь одному мне понятные. Сразу будет видно, открывали ее в мое отсутствие или нет. Качество самого бензина, с этим сложнее, но можно первую бочку возвращать назад под предлогом некондиций. Паранойя, да и ладно. Через день снова полетели на Эзель. В этот раз нас там ждут. Не на острове, в Куйвасте. Отправили предварительно радиограмму. Так что полетим, пофотографируем, сядем на знакомую дорогу, дозаправимся и вернемся назад, в Ревель. Проявим снимки, посмотрим на получившийся результат. Да, вчера полдня та же самая группа во главе с тем же самым инженером устанавливала фотоаппарат в кабину под моим чутким руководством и присмотром. Прикидывали и так и эдак, ломали головы, а потом просто прорезали в полу кабины отверстие, сняли точные размеры, в мастерских порта сварили жесткую конструкцию каркаса, все это надежно закрепили и тут же проверили, щелкнули траву внизу. Не удержался от соблазна, поднялись с инженером в воздух, сделали несколько снимков сверху и тут же приземлились. Довольный и раскрасневшийся от обилия новых впечатлений после полета инженер ушел с кассетами в фотолабораторию. Мне и самому интересно. Посмотрим, что получится. Получилось. На самом деле получилось. Хоть и был вроде как уверен в положительном результате, а некий червячок сомнения точил. Если все сегодня с этими снимками над Эзелем пройдет хорошо, то следующий мой вылет будет в Ригу. То ли генерал наконец-то начал мне доверять, то ли наше столкновение с птицами так неожиданно положительно на него подействовало. Начал понемногу со мной разговаривать. По крайней мере, теперь я хотя бы заранее знаю о предстоящем нам маршруте и пункте назначения, а не получаю задание в последний момент. Есть время и возможность подготовиться к полету, наметить и изучить линию пути, определить поворотные точки и выделить характерные ориентиры. Не заблудимся. Тем более теперь у меня есть компас, и я высчитал магнитные курсы, прикупив в городской лавке что-то вроде транспортира и линейки. Дальше началась обычная рутина. Ничего интересного не происходило, просто работа. Вылет, посадка, обслуживание самолета, отдых и снова вылет. После Риги мы побывали в Либаве, фотографировали линию укреплений сверху, ждали результаты съемки, после чего я почти два дня отдыхал. Ревель остался далеко позади, можно было немного расслабиться. Генералу я пока ничего не сказал о возникших подозрениях. Не было подходящего для такого разговора момента. А здесь гораздо теплее, чем в Риге и тем более в Ревеле, поэтому рискнул и залез в море. Искупался, отвел душу, отогрелся на раскаленном песке, все-таки вода холодная, не выдержал и залез в море еще разок. В кафе неподалеку вкусно пообедал, потом тут же чуть позже и поужинал. Хорошо выспался в такой же маленькой гостинице. Самолет и мотор вели себя просто отлично, нареканий никаких не было. Была лишь одна проблема с моими капиталами. Носить на себе постоянно пояс было очень неудобно, особенно на море, поэтому приходилось рисковать и оставлять его в гостинице, сдавать на хранение в гостиничный сейф. От прежней внешней пошлой оболочки пришлось избавиться, заменить засалившиеся и потертые от постоянной носки на голом теле кальсоны на небольшой кожаный кофр. Его издавал. Волновался, конечно, не без этого, но на удивление никто на его содержимое не покушался. Со временем немного успокоился, но все равно решить бы мне эту проблему побыстрее. Но придется ждать, наверное, до Варшавы. Там будет завершающая часть нашего затянувшегося пути, оттуда мы напрямую полетим в Петербург. Не в Псков, а именно в Петербург. В столицу. Инспектора же нужно до места доставить, и только после этого я вернусь в расположение роты. Почему отдыхал почти два дня? Потому что пришлось еще раз подняться в воздух и пролететь вдоль береговой черты над оборонительными укреплениями. Сверху все выглядело внушительно, настораживало некоторое запустение бетонных казематов и фортов. Удивился такому факту и после посадки постарался аккуратно полюбопытствовать о причинах такого запустения. На этот раз ответ я получил сразу, и этот ответ вверг меня в ступор. Оказывается, согласно новой военной доктрине, Либавская крепость была упразднена. Здесь даже орудия стояли выпуска еще прошлого века. И тех было немного, можно было пересчитать по пальцам обеих рук. Бред какой-то. А летали мы над ней для того, чтобы более эффективно продумать схему подрыва укреплений крепости на случай войны. От услышанного я малость подзавис. Как такое вообще может быть? Оказывается, может. Зачем строить, вкладывать миллионы и потом подрывать? На мое законное возмущение никакого вразумительного ответа я не получил. Да и то правда, он-то тут при чем? У него свое поручение, так что я зря на генерала насел с претензиями. Итак, Остроумов на меня с удивлением поглядывает во время моей пылкой эскапады. Наверняка про себя удивляется моей горячности, если не сказать больше. А я вовремя спохватился и рот свой прикрыл. Да, отношения между мной и генералом после той аварийной посадки перешли на более доверительный и откровенный уровень, но все-таки еще не настолько высокий, чтобы простой армейский поручик мог позволить высказывать подобные мысли перед его превосходительством. Теперь я несколько по-другому смотрел на проплывающие под крылом массивные бетонные сооружения, а укрепления Ревеля сверху были больше похожи на разворошенный муравейник. Огромные кучи разрытой земли и снующие по ним, словно муравьишки, длинные вереницы людей. Строится укрепление, благо генерал обмолвился, что деньги на это выделены немалые, размахнулись широко. Должна получиться в итоге вторая после Владивостока по своей мощи крепость. И название для нее подобрали соответствующее, громкое, по имени великого царя-реформатора, прорубателя окон в Европу. Рига же удивила формой своей небольшой крепости в виде почти правильной шестилучевой звезды. Здесь мы не задержались. Пролетели разок над крепостью, сделали снимки, дозаправились, переночевали и утром полетели дальше. Сколько потом было таких же похожих и не очень крепостей, поражающих своей внешней мощью, даже устал запоминать. Где-то это были полноценные фортификационные сооружения, а где-то обветшавшие, ныне переделанные под складские помещения. Даже в Варшаве строящиеся укрепления уже начали срывать, сравнивать с землей. Это же сколько вложенных казенных денег выброшено на ветер. Зато теперь хорошо представлял себе систему оборонительных сооружений. Неманский укрепрайон со своими тремя крепостями прикрывал северное направление и путь на Санкт-Петербург. А самым впечатляющим был Варшавский, с его огромными и мощными крепостями. Увидел и Осовец, и Новогеоргиевск, и многие другие. Правда, собственными ногами довелось походить не везде, в основном лишь сверху посмотрел. Но вот насчет Новогеоргиевска повезло. Пробыл я там 3 дня, и своего пассажира-инспектора за эти дни ни разу не видел, чем довольно-таки успешно воспользовался. Занимался по своему личному плану. Познакомился с офицерами воздухоплавательной роты, они и подсказали мне выход на тех, кто мог помочь в разрешении моего вопроса. Всего-то нужно было предварительно прогуляться в город, прикупить кое-что горячительное и провести один вечер в тесной офицерской компании за дружеским застольем. Совместное распитие, оно, знаете, быстро сближает совершенно незнакомых ранее людей. Зато на утро, несмотря на легкую головную боль, пришел, как вчера и договаривались, на склад. Там и разжился, наконец, пулеметом Максима под наш русский винтовочный патрон. Сколько мне это удовольствие стоило, говорить не буду, все равно не поверите. Но честно сказать, ожидал и готовился к значительно большим ценам. Удивился, когда мне тут же предложили приобрести еще один, про запас, так сказать. Зря я засветил прихваченную с собой пачечку ассигнаций. Подумал и приобрел. Пригодится. Тем более самому все новоприобретенное имущество тащить не придется. Пообещали доставить сегодня же вечером все купленное прямо к аэроплану. Почему вечером? Да чтобы никто из тех, кому видеть не положено, не увидел. После этой значительной и значимой для меня покупки меня соблазнили еще одной, а все началось с банального предложения отметить мое приобретение и немного, самую малость, поправить пошатнувшееся после вчерашних возлияний здоровье. Откуда-то из-под стола появилась знакомая бутылка, словно по мановению волшебной палочки вынырнула из патронного ящика тарелка с нарезанными солеными огурчиками, черным ржаным хлебом и нарезанным пластами салом. Пришлось соглашаться и поправлять здоровье, а потом еще разок и еще. После третьей поправки наше здоровье приобрело железную крепость, Весь мир вокруг расцветился яркими красками. Вот тут внезапно расщедрившийся начальник и предложил заменить мой казенный наган на что-то более современное, подходящее по статусу столь замечательному летчику и другу офицеру. Удалился вглубь склада и быстро вернулся, выложив на стол передо мной два тяжелых промасленных свертка, небрежно сдвинув при этом в сторону всю нашу немудреную закуску. Из стоящего рядом ящика с чистой ветошью небрежно выдернул подходящий лоскут, подстелил его под свертки и барским жестом разрешил осмотреть их содержимое. Маузер и Браунинг. Две почти одинаковые по весу тяжелые вороненые игрушки с пристегиваемыми кобурами. И как-то стало все равно, что руки сразу запачкались в оружейном масле. Покрутил один пистолет, другой и понял, что ни за что с ними не расстанусь. Нравится? То-то. Вижу, что нравится. Какой выбираешь? Сколько? Ну, пистолеты новые, в деле еще не были. Да ладно, все равно они у тебя просто так кому-то достанутся. А я у тебя их за живые деньги куплю, и похрустел ассигнациями, выложив на стол несколько крупных купюр. Ты оба купить хочешь? Конечно. А зачем ты их тогда принес? Думал, что то одно выберешь. Почесал затылок начальник склада, не сводя глаз со ассигнацией на столе. Только здесь на оба не хватит. Вот так достаточно будет. Добавил еще одну бумажку и перебил что-то собиравшегося сказать собутыльника. И коньяк с меня. Больше все равно не дам. Без ножа режешь. Эх, ладно, забирай. И бумажки самым волшебным образом испарились со столешницы. А я потянулся к уже своим пистолетам. Погоди, остановил мое движение кладовщик. Сейчас солдатика кликну. Пусть расконсервирует, почистит. Вот только пострелять тебе не удастся. Почему? Комендант наш стрельбы не любит. Ему бы все по старинке, штыком работать. Я только руками развел. Даже и сказать нечего. Хотя, может быть, таким образом, мой продавец и собутыльник опасается привлечь ненужное внимание к моему приобретению. Да и ладно, какая мне разница. Дома пристреляю или еще где-нибудь по дороге. Коньяк или казенную выставлять не стал. Выложил еще одну цветную бумажку к немалому удовольствию кладовщика, но зато вытребовал взамен немного патронов к пистолетам. Мне же все равно пристреливать их нужно. Да, растет вес груза на моем самолете, и никуда не денешься, все вещи жизненно необходимые приобретаю. Поздно вечером принесли прямо на стоянку мои новые покупки. Честно сказать, сначала у самолета дожидался, потом устал стоять, присел на поперечину стоек колес, затем и в кабину забрался. Чуть было там не заснул, но придремал, точно, даже вздрогнул, когда над ухом кто-то приглушенно похлопал раскрытой ладонью прямо по фанерному борту, и с трудом вынырнул из этой сладкой дремы. С помощью тех же складских солдатиков плотно перепаковал пулеметы, обвязал и убрал в кабину. Перед вылетом привяжу снаружи, а пока пусть здесь лежат, от чужих глаз подальше. На следующий вечер в той же компании офицеров все равно пришлось проставляться за приобретение. Как-то быстро слух разошелся, и точно не по моей вине. Я-то молчал, как рыба, но пришлось поддаться на провокацию и поучаствовать в мероприятии, иначе бы меня не отпустили. Но старался пореже прикладываться к бокалу, чуйка, что ли, сработала. В основном налегал на закуски. Поэтому на утро особых проблем со здоровьем не было. Некий сушняк присутствовал, и все. А подошедшего с пакетом вестового воспринял как спустившегося с небес ангела-спасителя. Что-то подустала моя печень от местного гостеприимства. Разорвал толстую бумагу, вчитался в текст короткого послания. После обеда вылетаем. Наконец-то. Проверил, насколько тщательно упакованы в брезент мои приобретения, крепко привязал свертки к наружному борту кабины. А куда еще их деть? Под ногами будут мешаться. Устанавливать же на облюбованное и намеченное для эксплуатации место пока не могу, не поймут, да и негде устанавливать. Креплений-то нет, так что пусть снаружи свертками висят. Сопротивление от них невеликое, тем более что магазины я сложил отдельно. Кстати, магазинов я с запасом набрал, различной емкости. Брал и на 25 патронов, короткие и длинные на 40. Можно было обойтись и золотой серединой, на 30, да подумал и отказался, ни к чему, пусть уж лучше так будет. Так и улетели. Остроумов тихонько посмеивается каждый раз, когда к самолету подходит, но больше ничего не говорит. Мы с ним хорошо пообщались в тот раз, когда он впервые эти свертки увидел. В том разговоре и коснулись причин моего приобретения. К удивлению, высказанное предположение о скорой войне ничуть не удивило генерала, только внимательно при этом поглядел на меня, словно в первый раз увидел, но говорить ничего не стал, перевел разговор на мое приобретение, заинтересовался, что я буду с ним делать. Пришлось кое-что рассказать, поделиться своими соображениями, сильно удивив этим Сергея Васильевича. Осторожно коснулся и своих воспоминаний о Анзунском сражении, выдав их за только что пришедшие в голову мысли. На этом разговор сразу увял. Сергей Васильевич как-то подозрительно на меня посмотрел и предложил готовиться к взлету. И мы продолжили облет. Чем дальше и больше мы летали, тем сильнее я нервничал. Ресурс мотора подходил к концу. Иной раз прямо-таки одним местом чувствовал его скорый конец. И запускался он уже не с первого раза, и тянул слабее, не с той веселой мощью, и стал как-то постарчески иной раз похрипывать. Лишь бы до дома дотянул, а там я за ним присмотрю. Самые лучшие запасные части выбью, в руки лучшего моториста определю. А вообще впечатление от всей этой кирпично-бетонной мощи у Крепраинов было двояким. С одной стороны, дух захватывало, стоило только увидеть эти грандиозные сооружения, а с другой, было очень больно. Больно за предстоящие потери, больно за собственное бессилие, потому что точно знал, никому мои пророчества не нужны. Даже вроде бы как и появившиеся хорошие знакомцы на все мои осторожные предсказания о будущих катастрофах реагировали. Да никак не реагировали. Отшучивались, мол, Сержу больше не наливать. И все. Вот такой настрой всеобщего благодушия царил в офицерской среде. Единственное, что порадовало, так это серьезное отношение к моим пророчествам малой группы офицеров в Новогеоргиевской крепости. Ивасовцы рассказал о производящемся в Германии отравляющем газе. И ничего, что мне никто не поверил, осадочек-то в мозгах остался. Глядишь, кто-то да задумается и в нужный момент вспомнит о моих предостережениях и советах. Ну да, я же и посоветовал, как от него можно уберечься в этих условиях, какие меры принять. Поэтому и давило на меня тяжким грузом послезнание. То, что ни одна из этих крепостей должной роли в скорой войне так и не сыграет. Почему? Можно назвать множество причин, и все они будут верными, а можно не назвать ни одной, и это также будет правильно. Война. А с деньгами я так и не смог решить вопрос. Негде было, из Варшавы не удалось никуда вырваться, общий недостаток времени не позволил. Мотались от крепости к крепости по всем трем укрепраинам, словно белки в колесе, спешили и торопились успеть все облететь, словно инспектор и впрямь что-то знал о грядущей войне. Мотор не выдержал уже на обратном пути, при возвращении домой, когда впереди показались окраины столицы. И ведь почти рядом с Псковом пролетали, можно было и на своем аэродроме сесть. Наверняка самолет инспектора давно отремонтировали, мотор заменили. Пересел бы он спокойно на свой аэроплан и улетел, а теперь? А что теперь? Вот она, гадчина, подо мной. Можно же на учебное поле сесть. Лишь бы никто в этот момент по закону подлости не собирался взлетать или садиться. И снова мысль о парашютах в голову пришла. Вот же она, столица. Совсем рядом. Неужели я время не найду ее посетить и лично с изобретателем договориться? В лепешку разобьюсь, но сделаю. Нет, проразбиваться в лепешку, это несколько несвоевременно и совершенно не к месту. Просто постараюсь все для этого сделать. Так-то оно правильно будет. И я решительно заложил плавный вираж влево, планируя в сторону знакомого летного поля. Внимательно осмотрелся. Никаких помех, никого в небе и на земле нет. На мое счастье. Впрочем, можно было бы и прямо у ангаров сесть, в случае чего. И вообще, что это я так разволновался? Сесть можно где угодно, лишь бы живыми остаться. А заволновался я лишь по одной причине. За пулеметы свои запереживал. Отберут ведь, если прознают. Планируем под посвист ветра в расчалках. Непривычная уху тишина заглохшего мотора давит на нервы. Уголок снижения приходится держать чуть больше, потому как широкая лопата замершего винта изрядно нас тормозит. Определился с ветром, прикинул траекторию захода, удостоверился, что точно попадаю на полосу. Тут и Сергей Васильевич обернулся, рукой вниз показывает, на лице вопрос огромными буквами нарисован. Страха в глазах не видно, настолько уверен в благополучном исходе. Радует такой оптимизм, греет мое профессиональное самолюбие. Метрах на 50 испугали летевшую в попутном направлении огромную черную ворону. От испуга старая оглушительно каркнула, чуть нас не обгадила, промахнулась, к счастью. Заложила резкий вираж и убралась в сторону, заполошно махая крыльями и постоянно оглядываясь на непонятное и почти бесшумное нечто в воздухе. Сели мягко, прошуршали колесами по траве, легко коснулись земли и быстро остановились. Несколько долгих мгновений сидели, молчали оба и не шевелились. Первым я прервал паузу, отпустил ручку управления, расслабил напряженные плечи, убрал ноги с педалей, встал в кабине, облокотился руками на округлые края, перекинул тело наружу и скользнул по фанерному борту вниз, на землю. Жесткий удар по пяткам тут же напомнил о бренности бытия, об отказе двигателя, о совершенной посадке, о везении или о мастерстве. Раз есть место для шутки, значит, все хорошо. Помог спуститься Сергею Васильевичу, с недоумением смотрел, как он пыхтит, стараясь стащить с плеч зацепившийся за погоны комбинезон. «Не поможете, Сергей Викторович?» «Конечно же помогу», укоряя себя за нерасторопность, кинулся освобождать так не вовремя зацепившуюся ткань. Остроумов расправил мундир, надел фуражку, глянул куда-то мне за спину. Развернулся и я. Понятно. Наконец-то встречающие показались. Генерал откашлялся. «Сергей Викторович, никуда не уезжайте, обязательно дождитесь сообщения от меня. Поняли, голубчик, а я распоряжусь, чтобы вас приняли должным образом. И об имуществе своем не беспокойтесь, никто на него не позарится», кивнул на свертки. «Слушаюсь, ваше превосходительство», козырнул, получив в ответ небрежный кивок, и остался один. Генерала тут же увезли прочь со всеми его портфелями и бумагами, а я присел на поперечину колес под кабиной. Тут хоть тенек небольшой, и что дальше делать? В мотор лезть никакого резона нет. Я его сразу быстренько первым делом осмотрел. С виду все в порядке, но винт колом стоит и не шевелится. Клин поймал, так что с ним тщательно разбираться нужно. И не мне, а специалистам. Надеюсь, в Гатчине моему форману помогут. Минут через 20 из-за того же угла показалась и направилась в мою сторону небольшая группа солдатиков под командованием одного из слушателей авиашколы. Форман оттолкали дружными усилиями к крайнему ангару, привязали канатами к вбитым в землю кольям, чтобы ветром не сдуло, и снова оставили меня в одиночестве. Никаких указаний относительно моей персоны у них не было. И что мне дальше делать? Полез в кабину, вытащил мешочек с припасами, достал оттуда бутерброды. Хорошо, что я перед вылетом позаботился об этом. Так, на всякий случай, но ведь пригодилось же. Только вот воды нет. Как только вспомнил о воде, так сразу и жажда со всей силой навалилась. Даже бутерброд с салом в горло не пролез, застрял, вынудив сильно закашляться. Обошел ближайшие ангары, все время краем глаза приглядывая за своим оставленным имуществом. Ну и что, что сейчас я никого вокруг не вижу? А вдруг кто-то как раз и ждет, когда я в сторону отвернусь, и утащит мои пулеметы? Бред, нет, скорее перестраховка и разумная предосторожность. Ангары закрыты, замки на каждом висят, и часовой вскоре в далеком далеке обнаружился, в мою сторону торопится, поспешает. От греха подальше вернулся к своему самолету, присел на жердочку под кабиной, словно воробей. Жду. Повезло, от нарождавшегося конфликта с караульным избавил как нельзя вовремя появившийся грузовичок. Протарахтел вдоль стоянки, запылив и притормозившего немного часового и меня. Развеялась тяжелая пыль, распахнулась дверь, и на землю спрыгнул очередной курсант-слушатель, довольный, как слон от доверенного ему поручения. Первым делом осадил часового, не дав ему рта отрыть. «Вон начальник караула идет, сейчас все тебе и объяснит. Интересно, у них здесь караульная служба поставлена? Что, вот так любой слушатель со стороны может часовому указывать? Для чего нужна такая служба?» И только после этого слушатель обернулся ко мне. «Господин поручик, прошу собрать личные вещи и пожаловать на борт вот этого сухопутного корыта. Из флотских, похоже, но уточнить кое-что не помешает. Поможете загрузить?» «Что?» – удивился. «Не ожидал, что у меня столько вещей. Погоди, сейчас начнем свертки от кабины отвязывать, еще больше удивишься». И я потянул за свободный конец веревки. Глава 9. Довезли меня по моей же просьбе до полосатого шлагбаума на въезде в авиашколу. Дирижер сей огромной палочки не погнушался помочь мне разгрузиться возле своей такой же полосатой будки и даже высвистил извозчика, оказавшегося на мое счастье неподалеку. И я поехал искать себе съемное жилье. Оставаться в школе со всем своим громыхающим железом не рискнул. Лучше сниму квартирку в самой Гатчине, там и поживу. Почему-то уверен, что не задержусь я в этом городе. Прикупил местную газету, подобрал подходящее объявление о сдаче в наем жилья и поехал. Предварительно, само собой, советом водителя кобылы и спросил, что мне нос задирать да кичиться, лучше постараюсь к народу поближе быть, глядишь и общий язык найдем. Нашли. Несколько адресов извозчик сразу же отмел, тут же пояснив, что и далеко это будет от авиашколы, и район там не очень. Под этим словом всегда понимают и полагают одно и то же, поэтому я с ним молча и безоговорочно согласился. А по оставшимся четырем поехали. И на третьем остановились, когда я уже совсем было впал в уныние и собрался ехать устраиваться в гостиницу. Хоть какую-нибудь, уже все равно было. Потому как и перелет долгий позади, и нервы, сожженные во время посадки с отказавшим мотором, и вот это затянувшееся катание в пролетке. Крепкий забор из крашеных досочек, неплотно подогнанных одна к другой. От калитки через буйно цветущие заросли тянется мощенная красным кирпичом дорожка, прямиком к дому, окутанному зеленым облаком девичьего винограда. Стоило пролетке притормозить, а мне из нее выпрыгнуть и стукнуть деревянным молотком по дощечке калитки, как откуда-то из глубины сада гулко загавкало что-то огромное, судя по раскатистому голосу, и быстро начало приближаться. Воображение сразу же нарисовало здоровенного волкодава с острыми зубищами и оскаленной слюнявой пастью, поэтому я от греха подальше вскарабкался назад в пролетку. От такого звонка наверняка даже мертвые проснутся. Лучше подожду-ка хозяев здесь. Заборчик что-то низковатый не внушает мне никакого доверия. Только извозчику совершенно все равно, сидит себе спокойно. И лошадка флегматично ушами и хвостом потряхивает. Никакой реакции на пса. Хлопнула дверь в доме, не очень слышно и совсем неразборчиво кто-то что-то проговорил в саду, явно обращаясь не ко мне, но собачка замолкла. Понятно, хозяева сейчас подойдут. И я самонадеянно выпрыгнула из пролетки и подошел к забору, чтобы тут же от него отшатнуться, потому что вставшая на задние лапы псина чуть ли мне нос не откусила. Щелкнули мощные челюсти в нескольких вершках от моего лица, жаром из пасти дохнула. Я даже не заметил, как снова оказался в пролетке на своем месте. С возмущением глянул на невозмутимую спину извозчика, делающего вид, что он немного задремал на облучке. Отдышался, успокаивая и собирая в целое разбежавшееся в разные стороны сердце. «Не бойтесь, господин офицер, он у нас смирный, мухи не обидит», попытался издалека меня успокоить хозяин этого зверя. «Лучше бы ты не болтал, а сюда бы поторапливался. Ну да, смирный он у вас и добрый, мухи не обидит. А зачем ему злым быть, если от одного только грозного собачьего вида эти мухи и дохнут? Обидит или не обидит, не знаю, но предпочитаю хозяев на улице дождаться. Еще секунду, а вот и я». По кирпичу прошелестел легкой парусиновой обувкой подтянутый мужчина среднего роста, что-то вполголоса выговорил собаке, очевидно надавив ей на совесть. И похоже, это пустая, на мой взгляд, затея ему полностью удалась, потому как ушастая и мохнатая башка над верхней планкой забора тут же исчезла, при этом тяжело топнула лапами по кирпичам, для порядка еще разок напоследок негромко, но солидно тявкнула, обозначив свое недреманное присутствие, и тяжело потрусила в сторону дома. Что, и это все, а на цепь зверя посадить, или в конуру загнать и закрыть? Да ни в жизни я здесь не поселюсь, не намерен я целостностью своей тушки вот так просто рисковать. Доброго здоровья, чем обязан, господин поручик? Объявление о сдаче жилья в наем, вот в этой газете. И куда я лезу, ведь решил же здесь не оставаться? Так нет, словно кто-то меня за язык тянет. Вместо того, чтобы извиниться за беспокойство да распрощаться со всем вежеством, я смотрины затеваю. «Да, да, все верно. Посмотреть хотите?» — ответил мне хозяин, одновременно распахивая калитку и этим движением отрезая мне последний шанс отказаться от просмотра. А ведь страшновато из пролетки вылезать, особенно когда точно знаю, что собака не привязана, несмотря на такое явное приглашение заходить. Вот еще и ноги на всякий случай под себя подтянул. «Проходите, не стесняйтесь, может, вам помочь из пролетки вылезти?» А глаза-то у хозяина смеются. «Хорошо, что лицо серьезное, а то я сразу аво-го что, не знаю что, но аво-го». И тут же, не дожидаясь моего ответа, мужчина обернулся к дому и громко прокричал: «Даша, скажи Василию закрыть Раджу, да пусть после того к калитке подойдет, гостю с вещами поможет, и руки же обязательно не забудет вымыть». Что на это ответила Даша, я не услышал, но вскоре, буквально через минуту, у калитки очутился, наверное, садовник, потому как кто еще будет ходить по двору в фартуке, только дворник еще, но это точно не он, вид у него слишком чистый, аккуратный и одухотворенный. Привязал собаку, да привязал, отмахнулся от хозяйского вопроса садовник, удивив таким жестом, и поднял глаза на меня. «Это вам помощь с вещами потребовалась? А вы у нас жить будете?» «Нет, это точно не садовник. Судя по поведению и вопросам, Это явно кто-то из членов семьи. Да какая мне разница? Пора разворачиваться и побыстрее уезжать отсюда. А ноги уже вынесли меня из пролетки и предательски потопали к распахнутой калитке. Пес точно не вырвется, уточнил на всякий случай лжесадовника. Да точно, точно. Так какая помощь от меня требуется, Василий? Ну ты же сам видишь, что сначала гостю осмотреться необходимо, потом положительное решение принять, а там ты и с вещами поможешь. Хозяин попытался отодвинуть садовника немного в сторону. «Ну что ты упираешься? Подвинься, мне господину-поручику флигелек показать нужно. Вы у нас жить хотите?» Неприкрытое детское любопытство так и сквозило в этом вопросе. Пригляделся и вздохнул. «Василию-то этому лет 15-16 на вид. Одежда меня с панталыку сбила, слишком уж она взрослая. И голос. Голос возрасту не соответствует». Эко меня пес развернул с реального восприятия действительности. Да что я удивляюсь, вполне обычная вещь, на такого стоит только глянуть, так сразу из головы все нормальные мысли улетучиваются, кроме одной, на какое бы дерево быстрее залезть, что лишний раз подчеркивает происхождение человека от обезьяны, шутка. А раз есть время для шуток, значит оклемался, пришел в себя. Флигель с отдельным входом меня полностью устроил и очень понравился. Даже охрана в виде грозного пса по зрелому размышлению пришлась по душе. Два тяжелых брезентовых свертка заняли свое место в маленькой спаленке с такой же узкой одноместной кроватью. Вот под кроватью они и поместились. Устроившись самым удобным для меня образом, отправился назад к авиашколе. Нужно же оставить новый адрес проживания. Заодно поинтересуюсь, нет ли для меня известий. К моему огромному сожалению, ничего нового я не узнал, но хотя бы свой адрес дежурному оставил. Впрочем, мог бы и не оставлять, все равно завтра с утра мне необходимо на аэродроме присутствовать. Нужно же решать, что с самолетом делать. Вестей от генерала не было 2 дня. 2 дня я маялся, сижу, как идиот, и, главное, никуда от самолета не отойти. А ведь сколько всего мог за это время сделать, и даже в Питер мог бы успеть смотаться, решить вопрос с Котельниковым. Ну неужели в таком вопросе, нужном и жизненно важном нам обоим, он не пойдет мне навстречу? Должен пойти, ведь ему со своим изобретением у нас в России пока не развернуться. А я своим визитом хоть немного разбаламучу это чиновничье затхлое и застоявшееся болото. А за мной и другие летчики потянутся, кровь из носу. Личный пример, дело такое, заразительное. Созвонился со своей ротой, переговорил с командиром, Романом Григорьевичем, доложил о сложившейся на этот момент ситуации. Получил четкие указания сидеть на месте и ждать. Моим вопросом уже занимаются.